Принц схватил лук и натянул тетиву. Но волшебник, издавая злобные крики, уже скрылся в развалинах. И тогда Адетта поведала Зигфриду тайну своей лебединой судьбы. Спасти ее от злых чар, возвратить к людям, может только верная любовь. Любовь юноши, впервые в жизни испытавшего это чувство.